Выяснилось, что она слабо представляет, как действуют эти механизмы, ведь уровень ее жизни был так себе, но кое-что слышала. Невозможно не услышать, живи ты хоть в самой жопе мира, на Земле минус один, как я ее про себя величала, тоже встречалось такое разделение. Папуасы в Африке не особо интересовались компьютерами, но у приезжих видели. Выведать схемы у Эльдальды не было возможности, но вот залезть в голову к этой чебурашке, ибо неведомая хрень же, вполне мог Израиль. Только вот я не была в курсе, на что он способен. Сможет ли увидеть воспоминания, сможет ли их понять, вроде бы в каноне, который я уже 100 лет не вспоминала, было что-то такое в конце книг, когда эта Белла научилась справляться с даром и открыла мысли Эдварду, а он смог увидеть ее воспоминания и ее же отношение к ним. Розовая муть, но вдруг сработает и Азраэль сможет подглядеть за миром Альды через ее мысли. Идея меня захватила, но была записана в ежедневник и оставлена до поры до времени. Вызвав Исаака, я поручила ему научить Альду основам. Основам жизни в нашем клане, а потом и в мире. Тот с радостью схватился за идею, пообещав, что и Мартимера приставит к делу, ведь ребята сильно переживали за погибших товарищей и никак не могли отойти от случившегося. На отвлечение их от нашей общей трагедии был расчет. «Я не хочу быть женщиной», уже выходя из лаборатории заявил Ольд. «Хаэм, а я только перестроилась, ну ладно, я что-нибудь придумаю, а ты учись усердно». Наставила я его на путь истины и отвернулась, якобы потеряв интерес. Пришло время заняться образцами, оставшимися от такого интересного эксперимента. Примечание к части. Альда. В планах что-то такое. https://www.tomspits201-2502-2560x1660.tomspits/7081jpg. Глава 57. О новых союзах. Альду встретили настороженно. Поначалу я не заметила такого отношения, но через пару дней стало заметно. Не вписывается, особенно после заявлений, что она вообще-то мужик в женском теле. Я посмеялась, но на осторожные расспросы Азраэля сказала, что женщиной он временно, пока я не исследую, что и как наворотилось в его энергетике и вообще в душе. К сожалению, я переоценила свои возможности, что со мной случалось достаточно редко. Оказалось, что моих навыков совершенно недостаточно для того, чтобы опознать, что именно там произошло с внедрением новой структуры души. Переплетения энергетики были такие тугие и мелкие, что я просто не видела нужных мне узлов или не понимала, за что они отвечают. Выход был один – некромантия. Я знала, что рано или поздно мне придется взяться за эту науку, однако терпеть не могла, когда не понимаю чего-то досконально. Магию природы и целительства я еще толком не изучила, по крайней мере я понимала, что меня от желаемого результата отделяет невероятная бездна. Браться за что-то новое было просто выше моих сил, а это значило, что Альде придется походить пока в женском теле. Я переступила через жалость к нему и пошла на поводу у собственных хотелок. Что поделать, хочу быть последовательной. Это с прежней системой можно было хвататься за все подряд, не боясь потерять прогресс. В почти реальной жизни такое невозможно. Нынешняя система могла и отнимать. Вы получили достижение. Приоритеты. Ранг 1. Описание. Вы правильно расставляете приоритеты. Шанс на удачный исход любого начинания плюс 40%. Интуиция плюс 1. Удача плюс 1. КХМ. Понятно. Посмотрим, что там у меня. Имя. Изабелла Элизабет Свон 924. ХИФ. Раса. Лесной эльф. Харизма 93, удача 84, пафос 211, интуиция 91, воля 94, магия 46, репутация, репутация с фракциями, индивидуальная репутация, достижение, сильная рука, ранг 1, дипломат, ранг 1, стратег, ранг 2, тактик, ранг 2, оратор, ранг 1, баю-бай, ранг 2, приоритеты, ранг 1, новое достижение дает нехилый такой плюс к удаче, если учесть, что я часто начинаю что-то новое и почти всегда довожу до конца, если мне не мешают извне. Приятный бонус, что ни говори. Однако, не намек ли это на то, что за некромантию все-таки следует взяться? Ведь тогда будет больший шанс выучить все как следует, если учесть, что начиная что-либо, заканчиваю я только с полным удовлетворением от работы. В моем случае исход будет только если я стану архимагом в области некромантии, да, следует обождать, уж не обессудь Тед, если это ты меня толкаешь в эту сторону. Единственное, что я уяснила из всей этой ситуации, следует плотно насесть на те области, в которых я уже развиваюсь. У нас возникла проблема. Джаспер держал тон ровно, значит проблема, а не проблема. Это уже хорошо. Что случилось? Устало поинтересовалась я. Один из квиллетов попал в ловушку на границе леса. Это их территория, конечно, но сама понимаешь. Росянка не стала жрать собачатину, усмехнулся Колин. Однако, потом тон его снова сделался серьезным. Выручи его. Мы к этим растениям не приближаемся, а Эндрю не может с ними совладать. Мы до последнего не хотели тебя отвлекать. Ясно. Понятно. Не стала мудрить и нашла тропу, которая под моим волевым усилием вывела в том числе и увязавшегося за мной Джаспера почти к океану. Его шум слышался так же отчетливо, как и у дома. Ага, совсем рядом с резервацией, пожалуй, сердце уже перешло на новый уровень, даже не потребовав вливания дополнительной маны. Должно быть, оно образовало симбиоз с Милларном. Странно, что Эндрю мне ничего не говорил, может, сам не понимал, что происходит. Тогда точно должен был сказать. Все-таки я довольно давно не посещала ядро. Волк запутался в опасной, немного, мерзко шевелящихся отростках хищного растения, которое его явно даже не пыталось переварить, а просто обслюнявило. Кажется, оборотни совсем не ожидали такого соседства. Колина я не прятала, как и себя. Смысла в таком просто не было. Рано или поздно пришлось бы наводить мосты с соседями, а оборотень точно видел измененного, который его нашел и послал мыслеобразы Чарли, на которого были завязаны почти все тварюшки. Когда отец стал эльфом, ментальные нагрузки для него почти перестали ощущаться. Я мысленно приказал отпустить добычу росянки, а та охотно послушалась. Оборотня было и есть невкусно и отпустить обидно, а тут повод избавиться прекрасный, приказ, ага, оборачивайся в человека и не смей сбегать, иначе снова попадешь в лапы к росянке, вкратчиво произнесла я и, не обращая внимания на утробное рычание зверя, пошла к нему. Тот заметался, но я призвала лианы, которые опутали его снова, однако уже не хищные. Пусть спасибо скажет, что слюнявить не пытаются. Снова. Ты не понимаешь слов, Квиллит. Понимаю, раздраженно произнес коротко стриженный индеец. Парень молодой, лет 17, хорошо развит, не в моем вкусе. Голый, отметила сознание. Кто там из оборотней был в каноне, не особо помнила, поэтому спросила, чутко отведя взгляд чуть в сторону, позволив ему напялить штаны, которые были привязаны к его ноге. «Как тебя зовут, мальчик?» «Да, я без маскировки, и это смотрелось внушительно. Homo Ilficus в натуре. Пафос и всеобщее поклонение, не иначе. Я лишь приподняла бровь, в ожидании ответа. Пафос плюс один. Сэм. Сэм Ули», тихо произнес он, явно ожидая, что я сейчас его убью. «Что рядом с вами делает этот бледный? Вы же дух леса. Почему он рядом с вами, а не... О, а не...» Подбодрила я его. «Не кто-то из нас», — выпалил парень. «Оха, становится интересно. Дух леса, да, не так уж и далеко от истины. Вампиры приняли меня в свой клан. Теперь в нем состоят не только они сами, но и другие расы. Мы ведем переговоры со всеми. Наш лес продвигается все дальше и дальше, и вам, и мне его уже не остановить, пусть я и многое могу на его территории. Присоединяйтесь к нам, это лучший выход. Вот так, с разбегу, в карьер. Рассусоливать я совершенно не хотела, да и времени у меня было не так много. Я понадеялась на дипломатию, пусть и в первом ранге, однако, паренек был не особо умен и завис. Ненавижу, когда такое происходит. Джаспер, дай Сэму телефон, пусть он позвонит старейшине или тому, кто все решает. Нам нужно встретиться. Вопрос давно назрел, а мы все откладывали его решение. Карлайл тоже должен присутствовать, намекнула я ему. Тот понятливо кивнул и понесся на первой космической. Где Карлайл, там и Азраэль. А Сэм, получив телефон, под моим ждущим взглядом набрал номер и, не рыпнувшись, начал звонить. Дозвонился, позвал, обрисовав ситуацию вкратце. Ну, хоть что-то смог нормально сделать. Может, я слишком многого от него хочу? Все-таки 17 лет в США. Это не слишком развитые детишки. Даже в резервации, где жизнь более сурова. Через 20 минут все были в сборе. Как с нашей стороны, так и со стороны квиллетов. Обобщила я очень сильно. В понятие квиллетов входила куча семей. Блэки в том числе. Билли тоже тут был и, естественно, меня не узнал. С нашей стороны присутствовал Карлайл, Азраэль, Чарли, я и Монтегрю, распушивший свои хвосты, как представитель той самой другой расы, слишком отличной от людей, чтобы спутать, и вроде как оборотень, лиса. Впечатление мы производили. Глава 58. О том, что союзы бывают разные. Индейцы были надивосговорчивыми. Уж не знаю, что на них так повлияло, то ли моя принадлежность к клану, после моего же подтверждения, что я как бы дух лиса, то ли Монтегрю, который лениво зевал во всю свою клыкастую пасть и периодически приглаживал пушистый хвост. Правда, не знаю, но через час переговоров между стареньким детком, который представился Роем Блэком и Карлайлом, индейцы стояли с весьма загруженными выражениями лиц. Сэм Ули нервно оглядывался куда-то в сторону чаще и встряхивал головой. Я подумала, что он пользуется связью внутри стаи. По канону я этого оборотня не помнила, но, возможно, он там был. Смутно припоминается вторая книга, где Беллу в лесу после расставания с Эдвардом, Руколицо, нашел вожак стаи местных оборотней. Не он ли это был? Вот в чем вопрос. Вполне возможно. Что мне это дает? Ничего. Просто фактик в копилочку. Искал девчонку незнакомую в лесу. Нашел, молодец. Значит, страдает комплексом рыцаря в сияющих доспехах. Сложновато будет его перетащить на свою сторону, используя только рационализм, как я привыкла. Изобразить даму в беде, такие мужчины часто ведутся на этот образ. Хм, долго у меня такое точно не получится изображать, хоть и внешность подходящая. Чтобы, идея, Мелисса, вот кто сгодится на эту роль. Ангельская мордочка, которая ничего не потеряла с того времени, когда она была совсем малышкой, да и вообще нужно устроить встречу всех членов клана и стаи. Если кто запечатлится, то союз точно будет установлен, а то и вливание стаи в клан. Если, конечно, такой феномен имеет место быть, и это не тупая фантазия автора. Однако, до сих пор сильных отклонений от мира канона не было. Только с точки зрения белый мир этот был сужен в книжках до одного рыжего вампира. Мда уж, но в 13 мне казалось, эти книги – вершина интересности и вообще. Не хотела бы я встретиться с собой 13-летней. Честно, сейчас таких людей я обхожу стороной по широкой дуге. Проблема в том, что в США большинство именно таких. В этом мире по понятным причинам не было сумерек, да вот только присутствовало куда больше всякого говночтива для подростков. С таким тупым сюжетом, что глаза вытекают, когда только на аннотацию смотришь. И да, я отобрала кое-что у Мелиссы для почитать. А знаете зачем? Порадоваться за себя, что именно в сумерки попало. Хорошо, что не в это вот. Часто вспоминала про Вархаммер 40.000 и тоже радовалась. Я в сумерках, ура. Только, все равно никому не говорите. Я вырастила себе трон, так как переговоры все еще шли, а стоять одна отдельно взятая эльфа хоть и не устала, но надоела уже. Начала тихо переговариваться с Монтегрю, который тоже был занят только позированием. Он присел на подлокотник свежевыращенного кресла, а я только успела увидеть расширившиеся глаза старейшин оборотней, после чего снова вернулась к разговору. Чего это они? Обсудили новые законы в штате, после чего перешли на законодательство Канады, так как там вводились довольно любопытные правки, касательно выборов в представительные органы. От разговора нас отвлекло вежливое покашливание. Это точно не кто-то из наших. Поворачиваю голову и вижу. Таращится. Переговоры стихли. Интересно, как давно? Беседуем-то мы уже минут 20. Они молчали все это время? Нет же, верно? Если нет, то мне их жаль. Интеллект Монтегрю иногда подавлял даже меня. Знаете ту фразочку из сериала «Шерлок»? Многие же его смотрели. Про сексуальность мозгов. Так вот, это совершенно точно про Монтегрю. Лис был к тому же чертовски обаятельным. Даже до модификации. Мое изменение только подчеркнуло все, что у него и так было. Он мне как-то признался, что открыл второй поток сознания. Я тогда жутко завидовала аж 2 дня, признаваясь самой себе, что мне до второго потока еще пилить и пилить. Вы закончили? Нарушила я тишину. Да, за всех ответил дед и направился в мою сторону. Пойдем, встречаемся завтра всем составом. Нужно показать обеим сторонам, кто именно входит в союз. Ладушки. Я создала широкую тропу, которая вместила всех моих и направила ее прямо к дому. Завтра нужно будет взять с собой оборотня, чтобы прописать его ауру в ядро. Да, чтобы лианы не шалили больше в отношении мохнатых. Горбатова могила исправит, бурчала я на русском, в отсутствии посторонних. Что я делала? Тыкала энергетическим щупом в труп. Чего я хотела добиться, зомби. Я все-таки не смогла устоять и решила попробовать самое простое воздействие из школы некромантии. Получалось ли у меня? Получалось. Труп исправно хрипел и дергался, как самый всамделишный зомбяк из самого зомбячного фильма. Добившись результата, отложила. Любопытство хоть и грызло, но я решила его перенаправить в другое русло. Ну, почти в другое. Порывшись на аукционе, нашла несколько подходящих для моей задумки книг. Все-таки, слишком часто, миры магии не настолько развиты, чтобы считать некромантию чем-то иным, нежели происками зла. Именно зла, заглавными буквами. А тех миров, где совмещают медицину и некромантию, еще меньше. Короче, я совместила приятное с полезным и села за изучение новых знаний. Самые основные принципы некромантии я изучила, так что новые мысли стройно укладывались в картину моих уже существующих познаний. К счастью, упор в первой же книге делался больше на медицину, поэтому пока всего, что я знаю о некромантии, было достаточно. До обеда у меня было еще 3 часа, когда я должна была встретиться с Сэмом, которого старейшины Квиллетов дружно делегировали на встречу со мной. Я против не была, мне-то что с того, кто именно отправится из них к ядру, а потом мы пойдем общаться полными составами кланов. Квиллеты и Каллины просто созданы друг для друга, Ямая задумалась снова над тем, что авторы с земли либо пророки, которые улавливают историю определенного мира, либо долбанные демиурги, которые неосознанно эти самые миры создают. Если это так, то мне жаль те миры, что созданы незадачливыми фикрайтерами. Я и сама лет в 15 увлекалась писательством. Ну и бред же выходил из-под моей руки. Не удивлюсь, что бедные ГГ ужасно страдают, живя в замке на вершине горы, откуда есть выход только по узенькой тропке. Да, тогда я вдохновлялась тропой смерти в Китае, или как она там называется, КХМ. Мда, да простят меня мои создания, если вы выжили после всего, что я на вас свалила, если вы существуете. Конечно, успокоив свою совесть таким нехитрым внутренним диалогом, снова вернулась к книгам. О, любопытная связка. Сэм стоически перенес визит к ядру, постоянно после кидая на меня раздражающе восхищенные взгляды. Да, выглядело все в том месте, как в фильме «Аватар». Светятся странные растения, бабочки необычного цвета, светлячки. Впечатляло в общем, ну и как вишенка на торте, посередине всего этого великолепия, ядро. Огромный шар, сияющий золотистым светом. Ну и Меллорн рядом, тоже то еще деревце. Даже на общем фоне не терялся. А вымахал-то как, в мой последний визит, чуть выше моей головы был, а сейчас ему на вид лет 20. Медитирующий в его корнях Эндрю, шел дополнением к пейзажу. Растолкав эльфа, когда закончила с оборотнем, потащила его в сторону намеченной встречи. Все уже были на месте, когда я вывела под настороженными взглядами стропы своих спутников. Сэм убежал к своим, а я подумала, что со стороны встреча покажется забавной всем, кто смотрел бригаду. Бандюки там таким же вот образом стояли друг напротив друга, и рожи их выражали почти то же самое, только вот с нашей стороны все были спокойными. Ну еще бы, оборотни сильны, но их слишком мало, у них всего человек 30, а вот с нашей все, абсолютно, даже люди, 1000 или больше. Да, мы подросли за счет людей, а еще и эксперименты мои, кто не на патрулировании, присутствовали. Внушительно в общем, даже не помещались на довольно широкой линии пляжа. Пришлось в лес отступать некоторым. Я не сомневалась за исход переговоров и была права. Старейшины быстро согласились вступить с нами в союз. Через час убалтывания Азраилем с моими периодическими комментариями, индейцы согласились на нечто большее, влиться в наши стройные ряды. Молодняк сверкал глазами и с обожанием смотрел на протезы некоторых людей, которыми я время от времени занималась. Ветеранов, получивших ранения, было полно, а тех, кто потерял конечности, не меньше. И да, все они обзавелись обновками из далекой-далекой. Я со своими способностями уже могла бы и вырастить им новые руки и ноги, да вот только они все отказались, поддержа первопроходцев на пути восстановления функционала тел. Смотрелось внушительно. Звездные войны в этом мире были, их уважали. Сильно, настолько, что люди из клана даже не прятали эти самые протезы, снижая чувствительность и делая вид, что это просто красивая летая игрушка, которая прикольно выглядит. А когда они вместе собирались, говорили зевакам, что это слет инвалидов-косплееров-любителей ДДГ. Даже про производителя у некоторых из наших спрашивали. Вот подрастет этот мир в технологическом плане и можно будет обманывать всех, что протезы – это поставки от суперученых, запертых в подвалах Пентагона, которые работают денно и ночно на благо Родины. Я озолочусь. Жаль, что за деньги нельзя купить на аукционе ничего. И настраивать валюту было невозможно. Однако был один вариант. Продать золото в слитках. За камни душ, естественно, или камни какие. В общем, обмен мог бы состояться, если бы кому понадобилось золото на аукционе. Проблема была только одна. Игроки почти все и так богаты. Если они не идиоты, конечно. И если в мире их обитания вообще есть денежная система. Какой-то парень скинул на аукцион книгу про свое попадание в мир, где вообще никого разумного не было, только огромные ящеры, типа наших динозавров. Но он еще при прошлом боге игр оттуда сумел удрать. Респект ему. Народ расходился быстро, а я пригласила старейшин в главный дом для дальнейшего совещания. Как обустроить их землю, не требуется ли им прямо сейчас чего-то, объяснить технику безопасности и дать амулеты для оборотней, чье восприятие вампиров чрезвычайно остро. Пахли эти два вида друг для друга неприятно. На огонек заглянула рассеянная Альда, которая выжила из Иссаака уже всю возможную информацию по миру и неписанным правилам. Теперь она занимается самообучением. Письменность она понимала так же, что было огромным плюсом. Оборотни ее заинтересовали, что естественно, с ее-то происхождением. Еще вчера она со мной поделилась, на ночь глядя, что пробовала трансформироваться и частично у нее вышло. Тут же были продемонстрированы внушительные когти и вытянутые в тонкую линию зрачки. Очаровательно, с ее и так хищной внешностью, смотрелась убойно. Я на миг представила ее в мужском теле и захихикала. «Геральт, ты ли это? Только волосы каштановые». «Да, оборотни сородича не почуяли, а закидывали в это время Азраиля вопросами». «Да, вот что делает с неискушенными разумными хорошая выпивка и жратва». И куда подевались все опасения, настороженные взгляды, перекрикивают друг друга, лезут к деду, напрочь забыв, кто он такой. Старейшины не были оборотнями. Может, поэтому так легко все приняли? Все-таки многовековая вражда для видов, как видов, не могла пройти бесследно, и я видела, как Сэм, периодически забываясь, отшатывается от Джаспера. Рефлекс, фиг ли, нужно вместе поохотиться, слышу сквозь гомон странное предложение. Поступило оно от Билли Блэка. Тот был здоровым мужиком, ноги его были в порядке, а если бы и не были, то я бы подлечила. Я уже пробиралась к нему, через толпу в гостиной, чтобы заметить его собеседника, Карлайл. Поохотимся, каждый покажет, кто и что умеет в этом смысле. Похвалила я его за инициативу, только вот не следует забывать, что инициатива имеет инициатора. Завис он, интересно будет понаблюдать за вампиром в этот момент. Попытался скрыть, что просто забыл, в каком месте находится, выкручивался индеец. Конечно, только вот обычному вампиру в такие моменты лучше на глаза не попадаться. Только коллинам. Они могут контролировать себя очень хорошо, крайне. Только вот знать, что ни без помощи магии, вам не следует. Пока. Кстати, произошло знаменательное событие, и последний вампир в клане обзавелся заветным колечком. Жажда крови ушла из дома коллинов, и атмосфера стала как-то легче. В главном доме чаще стали появляться люди, а Розали и Эммит окончательно вылезли из затворничества, чем чрезвычайно радовали Мелиссу. Насчет дамы в беде, я с девочкой планом все же поделилась. Ей, кажется, эта идея пришлась по вкусу, пусть теперь в ней и нет необходимости, но на всякий случай я решила перебдить и подстраховаться. Вожаком действительно оказался Сэм, а план оказался рабочим. Просто жаль выкидывать такую идею. И о Мелиссе. Где-то она была тут, только что видела. Девушка нашлась в моем саду кактусов, под ручку с Джейкобом. Вот это поворот. Парню было 15, и Мелисса как раз по внешнему виду, да и по содержанию, была в его весовой категории. О, они так мило ворковали, что я не решилась нарушать идиллию. Единственное, что я сделала, так это выдернула из кустов какого-то пацана, который за ними подглядывал. За ухо, естественно. Всегда хотела так сделать. «Ты кто?» — сурово спросила у мальчишки. «Тоже лет 15 на вид». «Эмбриколл», — промычал парень. «Кажется, был такой в каноне. Или нет, не могу вспомнить». Примечание к части. «Эмбри». http://imk08deviantart.net/f9e4e2011.0810.0 blue ebk katamirai d30 52 qjpg. «Сэм, http://IPNIMC.OM7036175519175174D0894924D0987Б7БД Digital Portrait Digital Art GUI JPG. И когда станет взрослым, только глаза темные. http://bionru.s013radical.ru/i325103919b014-011bb.jpg. Взрослый Джейкоб, без шрамов, естественно. Ничего более подходящего не нашла. http://statsdiaru.1994/1994251/79870/870278jpg. Глава 59. Об особенностях национальной охоты. Я быстро схватила мальчишку за руку и потащила подальше от парочки. Надо узнать, это запечатление или просто симпатия. С этими оборотнями всем моим девчонкам нужно аккуратнее. Мало ли что может произойти. Ну влюбится, и тут он встретит пару. И чего? Разбитая семья, сопли и слюни. Такое тоже в каноне было. Кажется, даже с Сэмом. Или нет? Ладно, пока я тащила пацаненка, навстречу нам на крыльцо вышла Айка. Вот уж кто получал удовольствие от всей этой катавасии, так это она. Удивительное дело, но Айка совершенно не заинтересовала никого из оборотней. Я уже успела прижать к стенке Сэма и спросить его насчет Айка, как она для него ощущается. Ответ озадачил. Никак, он подумал, что она обычный человек, как и многие из клана. Вывод следовал однозначный, чакру оборотни не чуют, что открывало перспективы. Как-то я не задумывалась раньше над возможностями своей подопечной. Или это я ее подопечная, если учесть, что она мой телохранитель. Сложный философский вопрос, на который нет ответа. И один из таких вопросов, как реагируют на нее вампиры. Можно ли будет заслать Айка, например, в логово Вольтури, чтобы они не заметили? Со своими техниками она вполне может вынести как самого Эра, так и его приближенных прихвостней. Колечки блокировали восприятие вампиров. Эммит видел Айка, когда был еще без кольца, но я не расспрашивала его об ощущениях. Оставив Эмбри на предмет моих дум, отправилась прямиком к Эммиту. Перехватив того от Карлайла, увела в сторонку. «Поделись-ка со мной, дружок, информацией», с мерзкой улыбочкой, начала я допрос здоровяка. Харизма плюс 2. Что же, как я и предполагала, план вполне может сработать. Он тоже чувствовал Айка как простого человека. Осталось только понять, чего именно я хочу добиться. Какого результата? Убить побольше вампиров из руководства? Однозначно да, только вот этим ли маневром, не думаю. Не стоит тратить такой козырь в самом начале. Провести небольшую разведку боем, вот это ближе к правде. Почему я не думала о собственном присутствии? Я ведь тоже могла скрыть свою сущность с помощью артефактов. Я не была уверена в результате. Да, я сильная и быстрая. Я мощнее любого эльфа, так как моя раскачанная тушка, еще на харчах прошлого бога игр, не потеряла своего наработанного потенциала. Магия, тоже при мне, да вот только я не была убийцей. Ну, по крайней мере я не особо часто убивала незафиксированных разумных. Тот поход с Азраилем скорее исключение, чем правило. Так не лучше ли доверить подобные операции профессионалу? Вот и я думаю, что лучше. Зачем делать самому, если можно найти того, кто сделает дело 100% лучше, чем ты сам? Это тоже умение. Подбирать работников, да и не только их. Одно из важнейших, как говорил один небезызвестный персонаж, кадры решают все. Готова подписаться под этим утверждением. Получив всю интересующую меня информацию, направилась к Айка. Решила на время выкинуть из головы Мелиссу и Джейкоба, так как существенных проблем любой исход их отношений пока не принесет. А раз так, то и говорить ни о чем. Пока, вызволив из суровой хватки кунайчи паренька, направила его, чуть ли не пинком к Сэму. Без понятия, пробудил ли он уже свою вторую сущность, но старшего оборотня тот слушался беспрекословно. Ну и прекрасно. Айка, душа моя. Начало было я разговор, но споткнулась на формулировке того, что мне нужно. Я, собственно, так и не поняла что. Совет. Мне нужен совет. Смерив оценивающим взглядом красноволосую шиноби, наткнулась на такой же взгляд уже от самой Айка. Да, да, подначила она меня. Совет твой нужен. Я тут поняла, что появился отличный шанс отомстить Вольтури. Естественно, с твоим непосредственным участием. Только вот как именно, я еще не решила. Что бы предприняла ты, зная все происходящее, я чуть повернула голову, для того, чтобы высмотреть в этой толпе народа кого-то из высшего руководства. Взгляд сразу же наткнулся на Азраэля. Дождалась, пока тот посмотрит на меня, и пригласила кивком в нашу небольшую беседу. Айка еще раздумывала, когда дед уже подходил. «Ну так что?» – поторопила я ее. «Как-то подустала я, если честно, со всеми этими событиями. Не физически, морально. Азраэль мне в помощь», подхватив собеседников под руки, проследовала в свою комнату. На диване, да еще и в такой компании, думается легче. Мне во всяком случае, умастившись на мягком произведении мебельной промышленности, заслушали, наконец, созревший план Натайка. Можно проникнуть туда вместе с туристами, под хинги, или же воспользоваться плащом невидимости. Пока они будут наслаждаться трапезой, можно покрошить самых неудобных вампиров. Кая и Алика, например. Такая потеря серьезно отразится на всех в Ольтуре. И в случае конфликта мы уже будем иметь на двух очень сильных противников меньше. Только нужно сделать так, чтобы следы вели не на кого-нибудь третьего, а аж на пятого или, даже, десятого. Логично. Моя месть-то точно свершится только с гибелью всех в Ольтуре. Недавно окончательно решила это. План на жизнь ведь должен ей соответствовать. Длительные враги должны нервы щекотать. Определенно, неплохой план. Одобрил Азраэль, на этом обсуждение и закончилось. В принципе, больше думать было не о чем, и я осталась в одиночестве. Самое время для философских мыслишек. Чего я хочу от жизни? Величие своего клана? Да, определенно. Хочу магическую цивилизацию в этом мире. Но не только. Космические корабли. Их я тоже хотела бы дождаться. Можно совместить магию и технологию. Тогда время космической эры наступит раньше. Должно быть так. Ученые появятся неизбежно. Нужно только подтолкнуть весь мир в нужную сторону, чтобы он не скатился обратно в сраное средневековье. Вот уж что терпеть не могу, так это деградацию общественных отношений. Свободу всем, попугаем в том числе. Сдерживают ли людей в Ольтуре в их развитии, если верить советским фантастам, которые и в этом мире много чего понаписали, то мы уже должны были бы освоить Сатурн, ну, или хотя бы Марс, но не освоили. Конечно, для этого были и объективные причины. На Земле-то еще все проблемы не улажены, а в какой-нибудь африканской стране, и ни одной, люди все еще в каменном веке живут. Нет, в Ольтуре тут точно ни при чем. Огромные деньги, которые кидают олигархи всех мастей на ерунду, можно было бы уже пустить на исследование или образование, которое этих самых исследователей подготовило бы. Так нет же, покупают замороженный апельсиновый сок, а продают размороженный, зарабатывая сиюминутные деньги без всяких перспектив. Мне по большому счету на это плевать. Пусть живут, как хотят. Нельзя направлять твердой рукой в счастливое будущее. Не направиться. Хи-хи, вспомнила утверждение какого-то автора о том, что коммунизм нельзя построить из-за женщин. Уж не знаю, что это такое было, сексизм или еще что, но звучало до ужаса логично, и за правоту того утверждения я была готова подписаться. Так вот, дескать, женщины завидуют всему на свете и просят своих мужчин то, что увидели у своей соседки, или в журнале, или еще где. А мужчина, любящий жену, выворачивается, идет даже на преступление во имя своей дамы сердца, плюя на мораль. Не было бы этих женских капризов, которые, кстати, не истребить, ибо природой заложены, как я считаю, то мужчины бы шли стройными рядами на войну, в светлое будущее, в космос, в глубины океана и куда-нибудь еще. Но таков порядок мироздания. Порушить его пытались и не раз. В том же СССР или Германии гитлеровской пытались воспитывать детей вне семей, да вот только. Все сводилось к тем самым инстинктам. У меня должно быть лучше, чем у других. Конкуренция и все в этом же духе. Была бы воля людей, они бы не помогали вообще никому. Отодвинуть от светлого будущего соперника – благое дело. Может, сам к нему ближе станешь. Другое положение вещей наступает только с ростом социума. Всего целиком. Чем старше культура межличностных отношений, тем больше сострадания и сочувствия от одного человека к другому. Где-то глубоко внутри мы все еще рвемся вперед, за счет других, да вот только теперь нас сдерживает мораль, и неважно, в чем именно она выражена, в общественном осуждении, религии, моде или чем-то еще в этом роде. Нет, в Ольтуре точно только держат руку на пульсе общества. Оно само себя ведет, и я совру, если скажу, что меня что-то не устраивает на данный момент в мировом раскладе. Этот огромный муравейник живет. Каждая страна имеет свои интересы и национальные особенности. США внесли огромный вклад в глобализацию. Огромное спасибо им за это, ведь мне мои планы будет осуществить легче. Если весь мир движется в одном направлении, а я хочу, чтобы это было сплочение магии и науки, с последующим выходом в космос, то цель будет достигнута быстрее. Как же хорошо, что я теперь эльф, и вполне возможно я лично увижу исполнение одной своей мечты из многих. Уснула я, че, кто вообще такие думы думает не перед сном, а на полном серьезе. Не знаю таких, я точно не из этих, и ничего мне не помешало уйти в царство Морфея, ни громкие разговоры, ни расходящиеся гости. Эх, Морфей, ты постоянно встречаешь путников вроде меня, как это избито. Отправляли мы Элька в Италию, как на войну. От меня были отдельные указания. Если среди идущих на убой будут дети, нужно будет как-то попытаться их спасти. Разумеется, без риска для себя. Если возможности не будет, то и разговора такого быть не должно. Айка покивала, а Азраэль морщился от осознания, что его сородичи чрезвычайно неразборчивы в убийствах ради пропитания. Сам он детей никогда не пил. Чего не скажешь о том самом Кае, которому уже вынесен приговор. Зачем мне детишки? Да, особо незачем. Сделаем новые документы, а дальше как получится. В приемные семьи или же у нас оставим. Магия. Она точно должна примирить их даже со смертью родителей. По крайней мере тех, что посильнее духом. Лучше было бы, конечно, чтобы среди отвлекающих внимание Вольтури туристов, детей не было вообще. Не скучай без меня, Белла, на прощание сказала Узумаки и направилась в сторону моего пикапа, который юзала теперь исключительно она сама, мотивируя приватизацию себе автомобиля, тем, что ее цвет волос чрезвычайно гармонирует с цветом самой машины. Я против не была, остальные, тем более. Ждем новостей, что еще остается. Интерлюдия. Игрок. Вселенная песни льда и огня. Со времени отказа первой системы прошло уже 2 года. Как я понял, время далеко не линейно и для некоторых игроков, судя по новостям с аукциона, прошло много меньше. Я бы соврал, если бы сказал, что этот мир мне нравился, но я решил досмотреть спектакль до конца. По большому счету, экстренный телепорт в мир Гарри Поттера с Дамби-Гудом грел мое сердечко и открывал великолепные перспективы. Как только я добью до конца все книги в цитадели по магии, естественно, то сразу свалю. Разве кого-то вроде меня может интересовать какая-нибудь полная и всеобъемлющая родословная домов речных земель? Нет уж, увольте. Так что время моего отбытия приближалось. Попал я сюда в тело 3-летнего пацана, Брана Старка. Да, да, того самого. Сначала в моей голове были только воинственные мыслишки, геройство и вот это вот все. Повзрослел, насмотрелся на то, как ведут себя люди вокруг. Северяне, честные и доблестные, что за бред, в самом-то деле. Жестокие люди в жестоком времени. Веди они себя иначе, никто не поймет. Мне 15. Ходоки на подходе к стене, Винтерфилл находится в железных руках моего брата Робба, который так никогда и не узнает, что такое красная свадьба. И славно, право слово, его жена, Маргеритирелл, была прелестной девушкой, хоть и с замашками интриганки. Но нужно смотреть правде в глаза, кто не без греха в Вестеросе. Взять, к примеру, меня. Ух, как же я боялся менять что-то. Да, привязался я к своей семье, что ни говори. Пусть и не такими они были, как я себе представлял, но привязался. Тяжело это не сделать, если тебе 3 года и единственный, кто стоит между тобой и огромным миром, полным опасностей, твой отец и мать и еще мелкие старшие братья и сестры. Я первые годы только и делал, что качался. Не без гордости скажу, что даже после отказа первой системы, я был сильнейшим человеком в Вестеросе, и единственным магом к тому же, классической школы. Естественно, я выбрал это направление, взяв за основу магию огня и некромантию. В свете предстоящих событий, огромный бонус. Для семьи тоже есть телепорты, для каждого из выживших. Отец не поехал в свое время с королем в Королевскую гавань. Пришлось долго того уговаривать, но я не отставал от него, пока тот не согласился сделать по-моему. Как же тяжело делать подобные вещи чужими руками. Крайне тяжело, но я справлялся. И сам не понимал как. Это было 6 лет назад. Море времени, если задуматься. И только пару лет как на аукционе был найден способ общения между игроками, заменяющий не то чат, не то все новости вместе взятые. Это был глоток свежего воздуха. Чувствовал себя частью какого-то тайного ордена. Игроков, ага. В общем и целом, нет смысла искать различия между книгами и сериалом и реальным мне миром. Да, я брал те знания за основу. Да вот только сейчас все настолько изменилось. Киэтилин, Арья и Рикон мертвы. Мне их жаль. Пали в борьбе между ланнистерами и баратионами. Уже после смерти Роберта, естественно. Как именно? По глупости Талли, которые не досмотрели за Киэтилин, бывший в тот момент с визитом у родни, желая представить им нас, младших детей. Я еле выжил, сумев добраться до своих с помощью магии и недюжей силы. После того раза, пришлось учить заклинание телепорта и закупать артефакты, эвакуаторы, стоившие огромных денег. Почему Ланнистеры обрушились войной на север в этот раз? Серси обвинила в смерти Роберта, Станиса. Эддот поддержал законного короля, поверив выкладкам старшего Баратиона по поводу бастардов Ланнистерши. Не мудрено было в них поверить, если честно. Как и в каноне, Роберт приезжал на север упрашивать Неда стать его десницей. Повидал я этого мудака, Джоффри. Такое себе удовольствие, прямо вам скажу. Санса блевала от его компании на полном серьезе. Моя старшая сестричка в свои 13 была чертовски сообразительна. Чья же это могла быть заслуга? Эф, единственный, кто меня действительно расстраивал из родни, Джон. Этот твердолобый засранец был тем еще. Бараном он был, а не драконом. Вот, что я вам скажу. Джон не слушал советов от меня. Единственный, к кому он прислушивался, отец, но что мог сказать ему настолько же, как и он сам, честный правдоруб. Вот именно. Благо, отец все же иногда признавал мою правоту. Нашей семье отчаянно не хватало изворотливости, и я решил занять ее у самой скользкой змеи в Вестеросе, от мизинца. Заманить его в Винтерфилл было легко. Написал ему письмо от имени матери и стал ждать. Он примчался на исходе третьей недели, взмыленный и непонятно как уложившийся в такой короткий срок. Может, он был и вовсе не в Королевской гавани, неясно, но факт остается фактом. Я встретил его у ворот, самым первым. Ментальный контроль позволил мне говорить вместо него. Это, кстати, была просто очень усиленная способность Старков. Как мои братья и сестры могли брать верх над зверем, так и я мог взять верх над всеми. Над кем-то дольше, над кем-то меньше, но и люди, и звери одинаково могли быть моим вместилищем. Бейлиш не стал исключением на первых порах. Оставшись погостить у нас на неделю, он попал под мое уже осмысленное влияние. Я изменил саму его суть. Некоторые гуманисты говорят, что менять память, фактически убивать личность. Что же, это я и делал. Пусть будет благодарен, что не сдох с перерезанным горлом где-то под забором. Бейлишу я привил верность Старкам и мне лично. Заменил образ Киэтилин на образ Сансы, благо это было действительно легко, и отправил во свояси, наказав сместить ланнистеров и заботиться о Ренли, который станет новым королем. До поры до времени, конечно. Станис же отправился на стену намного раньше срока, не вступая в битву с братом, так как в самом-то деле, напустить на старую ведьму нужные видения, что могло быть проще. Пусть она и была от меня за 1000 километров, но сияла ее аура так ярко, да и миникарта тогда сильно помогала. Телепортация опять же, эх, жаль, что сейчас от былых навыков осталась разве что самая сильная ментальная магия, ну и огонь с некромантией. Да, Мелисандра даже при встрече, уже после разгрома Станиса за стеной, признала во мне Рглора, ну или его посланника или аватара, кто эту бабульку поймет. Бабулькой я ее называл сразу, на что все недоуменно вскидывали брови. Внешность у ведьмы была просто отпадная, если не знать о ее истинной сущности, так и вообще. Но я знал и ржал мысленно над всеми остальными, а особенно над Станисом. Единственный раз изменил жене перед смертью, и с кем? Кстати, не Ренли пошла тень убивать, а Манса налетчика убила, но его место тут же занял кто-то другой. Не выяснял кто, так как все одичалые уже давно перешли стену и актуальность общего управления у них отпала. Теперь они люди Старков, верность которых поддерживается слабенькой ментальной закладочкой у всех и каждого из них. Ох и намаялся я тогда. В общем, сейчас относительный мир. Правит Ренли Баратион и кузина Маргери, Ланнистеры мертвы, кроме Тириона, которому отошел утес Костерли, на севере все спокойно. Готовимся к войне с ходоками. Долина наши союзники, так как Лиза умерла, не без помощи мизинца, а наместником при Робине стал Джон, который так и не отправился на стену и был признан Ренли Старком, по ходатайству Неда. От Дайнерис ни слуху ни духу, про драконов тоже. Может, она уже и направляется в Вестерос, Да вот только тот же Варис все еще на своем месте и не рыпается. Би лишь только поднимается выше, так как жена Старк возвышает его в глазах двора. Да, Санса стала ему отличной женой и поводком. Скоро они подготовят шпионскую сеть и свалит в Винтерфилл под крылышко Крабу, став хозяевами Дредфорда, так как Болтонов больше не осталось. Тион с закладками, ни шагу без них, благополучно отбыл на Железные острова, где перебил всю родню, а затем стал вассалом Рабба. Отец отошел от дел, отдав титул сыну. Он еще не знает, что я задумал на его счет. Думает, что избавился от бремени правителя. Наивный. Что сейчас, как я и говорил, ждем ходоков. Ренли не верит в мои предостережения, сказанные чужими голосами, но в самом-то деле. Это даже не смешно. Последний год я живу в цитадели и заканчиваю изучение местной магии. Интересно, но слишком похоже на расплывчатое объяснение искусства, чем на классические магические формулы. Что-то на уровне ощущения и эмоций. Не в моем вкусе и духе, но занятно. Милорд, вам письмо, протянул мне свернутой трубочкой сообщение из Винтерфилла мистер. Да, целый мистер на побегушках. Ничего не мог с собой поделать. Власть так развращает, так что я теперь бешусь от любого неповиновения. Что же, могу себе позволить. Пора возвращаться домой. Стена пала и наступило время последней битвы. Жаль, что вместе со старым богом игры магия пространства стала мне недоступна. Однако, стоило поспешить. Телепорт, заказанный для беременной Маргири, я смог выкупить с большим трудом только 2 дня назад. Кто-то застолбил все заказы у артефакторов на телепорты. Сплошные отказы вогнали в уныние и зависть. У кого-то хватало кристаллов душ для закупки целого моря дорогостоящих телепортов. Однако, видимо, у этого игрока не только возможности большие, но и проблемы. Глава 60. О том, что проблемы лучше переложить с больной головы на здоровую. Пофайка. Айка наблюдала. Уже 3 часа она сидела в засаде на потолке самого оживленного коридора во всем этом чертовом замке. Узумаки даже думать не хотела о том, сколько же времени ушло у нее на разведку. Вдруг почуют, вдруг у кого-то из этих кровососущих есть какая-то незарегламентированная способность, такая, о которой не знал бы Азраиль. Кто-то из самых новеньких, при очень плохом стечении обстоятельств, вполне мог бы обладать чем-то подобным. Но, кажется, все обошлось, и вот уже несколько часов, как примерный шиноби, она собирает информацию. Судя по некоторым уже прозвучавшим высказываниям, скоро будет вполне удобный момент, чтобы нанести сокрушительный удар по противнику. Как думала сама Айка, план был не особо хорош, но зная Беллу, можно было бы предположить, что она не сильно расстроится, внеси опытная шиноби некоторые изменения. Во-первых, ее бы выслушали и в США, а во-вторых, на месте и в самом деле виднее, как поступать. Да, она еще заранее вывела из строя все семьи туристов с детьми, чтобы не мучиться с их освобождением. Немного слабительного с добавками и полное ощущение пищевого отравления для всей семьи. Благо, таких семей сейчас в Вальтерре было всего с десяток, и связать случай могут только очень настырные люди, тем более еще парочке приезжим не повезло выступать в качестве отвлекающего маневра на всякий случай. Да, им было подсыпано в питье то же самое, что и семейным, дабы при возможном выяснении сбить статистику. Немного органики, внедренной во сне целим, которую потом никак с помощью анализов не засечь, и вуаля. Айка также очень долго думала, на кого же скинуть устранение вампиров, и пришла к выводу, что тут должны быть замешаны люди. Люди из человеческого правительства. Одного из решила скинуть все на разведку Евросоюза. Ох, как же была удивлена Айка, изучая местную политическую карту и расклады. Да, Евросоюз в этом мире был вполне себе един. Различные культуры стран почти стерлись еще при Гитлере, и на зачищенную территорию от местного населения, например, во Франции, были заселены англичане, которые благополучно отсиделись на своем острове, позволив сжечь в горниле Второй мировой почти все население Европы. Да, история не сильно отличалась от Первого мира, только в этом все нацистские страны были вырезаны почти под корень, даже Италию участь не обошла. А вампиры, по словам Азраиля, в то время пировали и жрали кого ни попадя, как не в себя. Короче, современная Европа представляла из себя единую страну с остатками местного населения, которая смешалась с англичанами, а затем и с мигрантами, которые массово бежали из арабских стран прочь от исламизации, с радостью принимая местные порядки. Странный мир и закономерности его истории еще изучать и изучать. Белла же на все эти отличия отмахнулась, сказав, что так даже лучше. Ведь в итоге эта ситуация поменяла мир не так, чтобы слишком. Только внутренние расклады теперь были немного иными. И это шло на пользу планам нового клана Айка. Вот и удачный момент для атаки. Конец пофайка. Договора, договорчики. Удалось мне найти просто шикарный вид магического договора на аукционе. Просто потрясающий. Прописано все, что можно и что нельзя. Сколько магов трудилось над подобной вязью заклятия, мне неведомо. Даже представить не могу. Это вам не банальный рабский ошейник или индивидуальный договор с разумным. Поэтому-то договор и был одноразовым, прописанным в том числе и магической вязью на огромном свитке, древним даже на вид, и таких я приобрела сразу 5, все, что нашла, те и выгребла. Эх, как же раздражает, что цена на все действительно мне нужные, непомерно огромна. А между тем, достижение в дипломатии хоть и давало плюсы к заключению договора, но вовсе не было гарантом соблюдения договоренностей, магически подкрепить соглашение. Что может быть лучше? Правильно, ничего или только еще больше союзников. Это я к чему? Гаррит связался с Азраэлем. Получила ли я приятные известия? Да, разве могло быть иначе? Я же Мэри Сью. Хихи, ладно. Конечно, могло, но и в этот раз нам повезло. Европейские оборотни согласны на временный союз. А как их мнение по этому поводу изменится при долгом нахождении внутри моего клана, я предсказать не могу. Хотя очень хочется, чтобы все было как на бумаге, без тех самых оврагов, про которые обычно забывают. Айка на связь пока не выходила. Прошло всего 3 дня, так что волноваться рано, да и оговаривали мы этот момент. В США не должно вести следов, никаких, ни от нас уж точно. Туристов там пока немного, так что маскировать связь тяжелее, а артефакты в Италии почти не работают. Слишком далеко от насыщенных маной мест, тем более от нашего леса, который буквально пропитан магией. И да, Джейкоб обратился. Сегодня впервые, когда увидел, что к Мелиссе подкатывает какой-то паренек из стаи. Все-таки запечатлился, как поведал мне Сэм. Старейшины повздыхали, но приняли к сведению еще один факт, который подталкивал к сближению с нами. Тайна появления Мелиссы на свет вызвала поначалу вопросы, а узнав ответы, оборотни как-то еще больше присмирели. Хотя, куда уже больше. К вечеру наступило затишье по всем фронтам, а я пошла с Эльдой в лабораторию. Нужно проверить ее на взаимодействие с разными видами энергии. Слабая трансформация ей уже была доступна, но что-то мешало полностью обратиться. Пофайка. Теневой куной со взрыв-тегом полетел прямо в шею к Каю Вольтури, тот попытался уклониться, но ускорение чакрой было быстрее даже вампирской скорости. Вампир Шиноби, 0-1. Айка усмехнулась и снова скрылась в тенях. В коридоре никого больше не было, кроме самого молодого исправителя Вольтури. Теневой куной, как и бумага, не оставляли следов, тем более после взрыва. Вампир разлетелся каменной крошкой по всему коридору наподобие шрапнели. Пришлось прикрыться с помощью фуин-щита. Буквально пара секунд и в коридор набежали другие вампиры. Айка же надеялась, что никто из них не почувствовал применение фуин. Как-то она не продумала этот момент, точнее, не думала, что останки вампира будут обладать такой скоростью и придется применять фуин, защищаясь от поражающих элементов. Что тут произошло? Алик, еще одна цель. Что же, более удобного момента и не придумаешь. И еще 5 кунаев нашли свои цели. От коридора в замке ничего не осталось. Этим Айка решила еще одну задачу. Временно экскурсии придется прекратить. Восстанавливать былое великолепие стоит времени и денег. Со вторым проблему Вольтури точно не будет, а первое – на руку Каллинам. На место взрыва были подложены оплавленные маячки и приборы от взрывчатки, собранные Айка заранее с мест проведения операции спецслужбами Евросоюза. Ей даже особо напрягаться не нужно было. Они совсем страх потеряли и давали своим чистильщикам аж несколько дней на заметание следов. Мир непуганных идиотов, думала профессиональная шиноби, ловко упрыгивая по крышам домов под маскировкой с места операции. Под чужим именем она села на самолет и благополучно отбыла в США уже через 2 часа, после окончания этого приключения. Для себя Айка поняла, адреналин, бушующий в крови, стал для нее наркотиком еще в прошлом мире. Чрезмерно спокойная жизнь в клане, наполненная исследованием и всеобщим уважением, расслабляла и как-то. Не для нее это было. По крайней мере, не на постоянной основе. Беллу она могла представить в таком окружении. Причем смотрелась она в воображении Шиноби там очень органично, являясь неким эпицентром Каллинов, да и вообще клана в целом. «Мне там не место», — думала Узумаки, — но сразу же себя одергивала. Место и еще какое, только такие вот вылазки нужно проворачивать чаще, а то совсем заржавею. Напроситься к Гарриту, что ли, или заняться отбором материала для экспериментов Беллы, где-нибудь в Мексике. Поопасней, наркобароны, суровые тюрьмы, взятки и многообещающе звучит. Поразмыслив над своей дальнейшей судьбой, Айка поудобнее устроилась в кресле и уснула. Пусть сердце и билось сначала бешено. Смогла, она сделала все верно, на них не падут подозрения, все-таки единственные, кому в Ольтуре наступали вполне себе материально на мозоль в последние годы, это Каллины. Только вот об истинном положении вещей в клане, в Ольтуре было неизвестно, только это и могло спасти от подозрений. Конец пофайка, глава 61, о размышлениях. Айка прибыла на рассвете, спокойная как удав. Перелет был долгим, но вестей от информаторов по линии Азраэля все еще не поступило. Кроме самого факта смерти вампиров, больше ничего. Накрыла завтрак. Ну а что, готовить я всегда любила. А тут, такой повод. Альду только пришлось учить, как пользоваться приборами, но Исаак справился с этой задачей буквально за 5 минут. Вот тебе и бывший уголовник, хихи. Настроение было шикарным. Месть реально блюдо холодное, ледяное я бы сказала. Только вот об удаче предприятия судить рано. Нужно было получить первые результаты расследования от Вольтури. Пойдут ли они по ложному следу? А вот решение Айка по поводу недопущения туристов в зону ведения операций, элегантно. Если не считать последствий для самих туристов, конечно. Предложенный вариант дальнейшей работы для единственного в клане Шиноби, в принципе соответствовал моим целям. Посмотреть на мир и получить свою дозу адреналина Айка могла вполне успешно, выполняя задание отдельно взятой Беллы Свон. Не видела причин, чтобы не отпустить ее. Исследование она обещала не забрасывать и постоянно работать в паре с кем-то из вампиров или кого я решу дать ей в напарники. Пора бы уже было подумать о клановой разведке. Каллины Чизаку, нет, деревня скрытая у океана. Хех, забавно. Двое претендентов уже есть. Айка точно будет главный. Зам, Гаррит, оборотни как исполнители подошли бы идеально. А в нагрузку к ним и Альду, как ту, кому нечем заняться в данный момент, кроме как собственным самообразованием. Это она может делать и параллельно с работой на меня любимую. Повышение ранга стратег. Стратег, ранг 3. Хо, интересная идея засчитана. Давненько статов не прибавлялось. Наверное, все дело в успешной операции Айка. Хотя об этой самой успешности еще рано судить. Игровое КПД, как оно есть. Имя. Изабелла Элизабет Свон 924. Хив, раса. Лесной эльф. Харизма 93. Удача 85. Пафос 216. Интуиция 93. Воля 95. Магия 47. Репутация. Репутация с фракциями. Индивидуальная репутация. Достижение. Сильная рука. Ранг 1. Дипломат. Ранг 1. Стратег. Ранг 3. Тактик. Ранг 2. Оратор. Ранг 1. Баю-бай. Ранг 2. Магия подросла. Действительно, что-то из моего арсенала стало получаться легче, чем раньше. Тропы я теперь вообще не напрягаясь создаю, а ведь раньше это было едва ли не самое тяжелое в природной магии. Белла, есть разговор, выдернул меня из созерцательного состояния голоса Зраэля. Сказал, развернулся и пошел в сторону гостиной. Там уселся на диван и, дождавшись аналогичного действа с моей стороны, продолжил. Они пошли по ложному следу, но, к сожалению, не стали откидывать и другие версии, в том числе и с оборотнями, и с нами. На нас ничего не указывает и доказательств нет, но сама понимаешь. Понимаю. Стоит ждать гостей? Спросила я, прикидывая, что нужно провернуть до этого визита. Пока нет, но исключать не стоит. Возможно, позже. Или будут отслеживать реакцию издалека. Ара знает, что у меня есть лояльные вампиры в клане, передающие мне информацию. Не обо всех, но знает, так что я передал соболезнования. Это может еще чуть сместить акцент с нас на европейцев. Ясно, понятно, отлично. От шпионов мы защищены, но если проникнет кто-то, то можно со спокойной душой слить дезинформацию. О передвижениях чужаков-то мы точно узнаем, если только. Вот же, блин, а если у этого вампира будут способности, это очень непредсказуемая черта наших противников. Ара обожает собирать вокруг себя одаренных. Кто знает, кого именно он приберегал до определенного момента. И не факт, что чувство леса или печати Узумаки невозможно обмануть. Азраэль, кажется, твоим шпионам придется поработать, а еще лучше пройти инструктаж у нас, возможно, внедриться в проверяющие, если таковые все же будут. Надеюсь, не все из них консерваторы, методы у меня, сам знаешь, бывают довольно. Продолжать не понадобилось. Дед и так все понял. Ну и отлично. Самой бы себя еще понимать, но первые наметки начали образовываться. Отличная идея вообще-то, только вот одна огромная загвоздка. Как проделать все это незаметно? Дождаться, пока его информаторов выпустят на какое-то задание и инструктировать по одному, или же сделать как-то иначе, отправить инструктора предположительного в Италию, где он проведет разговор со всеми скопом. 6 вампиров это много или мало? Заметит ли их отлучку и свяжут ли происходящее между собой? Должны, не идиоты же эти вольтури, я бы связала, но я отличаюсь нездоровой паранойей, когда не следует. Примем за данность, что остальные такие же, тогда что? Правильно, работаем по первому варианту. К тому же, все должно пройти легче, так как мы разворошили это осиное гнездо. Должны же они послать кого-то на разведку, не исключено, что нужные нам вампиры тоже выберутся на время из-под надзора. Там-то мы их и перехватим. Азраэль будет отвлекать внимание в США, вампиры должны разнюхивать в Европе. Сейчас из наших там только Гаррет. Сам он многое знает, но не все. Придется ехать мне, или Карлайлу, но ему тоже не следует покидать Америку. Черт, до чего довела себя. Кадровый голод. Каждый знает только кусок информации того, кому можно доверить поездку, просто не остается. Разве, что, Чарли, как-то я подзабыл о том факте, что ему теперь не нужна такая сильная защита. Папочка теперь тоже эльф, и не самый слабый. Конечно, в силу склада характера и поставленных задач, свое обучение магии он начал с боевки, уступив мне только в том, что ментальную магию тоже начал изучать. Полезное умение, с какой стороны ни посмотри, если учесть уже мою несостоятельность в этом направлении магии, хотя я до сих пор пытаюсь, иногда. Однако же некромантия отнимает все мое внимание, а ведь я и в главенствующих в моих способностях науках так и не достигла предела. Если он вообще есть, учитывая наличие аукциона с пользователями из очень многих миров под рукой, отправится Чарли. «Возьмет с собой пару человек», — проговорила я. «А чем это ты?» «Ах, да, в свои размышления я деда не посвятила. Исправить это не составило большого труда, но заняло некоторое время». «Ясно, так и нужно сделать. Мои каналы не приспособлены для длительного общения. В принципе и второй вариант мог сработать. Вольтури не тюрьма и наблюдение за членами клана в нем хоть и ведется, но не настолько бдительное. Однако, с нападением все может измениться».